Глава 9. Франция. Пригород Парижа. Секретный бункер детей ночи. Похоже, у магов сдали нервы. Они действительно запустили в меня убойным заклинанием. Вот только убойным его можно было считать, если бы им запустили в них. Камень, что сдерживал меня, тут же разлетелся на куски. Стены, пол и потолок бункера оплавило концентрированной кислотой, но те выдержали. Видимо, при проектировании предусматривалась возможность использования подобных заклинаний. Кислота просто стекла по моему щиту, и я спокойно двинулся в сторону магов, шлепая ботинками по кислотным лужам. «Кто ты нахрен такой?» — со страхом в глазах спросил у меня один из магов. «Тот, кого не стоило трогать», — ответил я и взорвал их всех, сформировав взрыв из силы души. Затем огляделся и решил прибраться. Просто поджег черным пламенем их останки и кислоту, которая растеклась лужами по полу. Что ж, китаец находится вон за той стеной. Видать, специально его спрятали, чтобы случайно не прибить. Я попытался просканировать пространство, но бесполезно. Что-то очень сильно искажает пространство. Знать бы еще, что это или кто, и где он прячется. Я подошел к стене, за которой находился китаец, громко постучал и крикнул. «Господин Ли, вы тут?» Но мне никто не ответил. Видимо, держит его в бессознательном состоянии. И пока я не убежусь в том, что проломив или прорезав эту стену, я ему не наврежу, мне не стоит туда соваться. А значит, я займусь поисками источника искажения пространства. Для начала пройдусь вокруг по бункеру и вычислю его точное местоположение. Вычислять буду по радиусу его действия. Оно определенно где-то сильнее, а где-то слабее. Буду искать одинаковое воздействие на границе и таким образом очерчу на карте круг или хотя бы дугу, а дальше можно будет высчитать его точное местоположение. На деле все оказалось несколько сложнее. Проблема оказалась в том, что пространство в бункере не открытое, а имеет стены и коридоры, поэтому мне приходилось заходить в определенные места и по своим ощущениям определять точки, в которых искажение одинаковое. Это заняло у меня несколько часов, но я все-таки нашел, где находится то, что является причиной искажения пространства в бункере. Да, мог бы и сам догадаться. Эта штука или этот маг находится там же, где и китаец. Понятно, почему он пошевелиться боится. У него мозжечок, наверное, разорвало, — озвучил я свои мысли. Что ж, тогда обойду место, где спрятали китайца со всех сторон. Может, и найду что-нибудь. На то, чтобы обойти и внимательно осмотреть это место, понадобилось еще пару часов. Блин, нахрена они такой бункер отгрохали? Для выживания в постапокалиптическом мире, что ли? Оказалось, что китайцы заперли в какой-то очень маленькой комнате, причем найти дверь в эту комнату я так и не смог. Как-то повреждать стену я не решился. Мало ли, какая там ловушка стоит. Сделаю тут отверстие, а там китайцы расщепит на атомы. Я даже простучал стены в разных местах, но не смог обнаружить вход. Складывается впечатление, что его там замуровали. Я задумался и поднял взгляд вверх. Вот оно, вентиляция. Она как раз проходит через эту комнату. Осталось только проделать в ней дыру и забраться внутрь. Я проделал аккуратное прямоугольное отверстие, после чего хотел уже было запрыгнуть внутрь, но вовремя вспомнил, что назад-то я полезу с китайцем, а это значит, что его надо будет как-то аккуратно опустить вниз. Пришлось топать в соседнюю комнату за мягким диваном, и когда я его дотащил, то еще и разложил на всякий случай. Кто его знает, как я себя буду чувствовать после того, как уничтожу то, что искажает пространство. Буду спускать китайца и промахнусь. Упадет он на пол и шею себе свернет. Досадно будет? Я подпрыгнул и даже с первого раза попал в проделанное отверстие. Честно говоря, это было довольно сложно, поскольку искажение пространства никуда не делось, но у меня получилось, и вот я уже ползу по вентиляционному каналу. Ползти пришлось недолго, всего 3 метра, может 4, и вот я над нужной мне комнатой. Решетка здесь есть, а значит, воздух поступает и уходит. Следовательно, китаец не задохнулся. Я выбил решетку и заглянул внутрь комнаты. Так и есть, он тут. Сидит, привязанный к стулу с кляпом во рту. При этом, похоже, находится без сознания или пытается бороться с артефактом. И да, скорее всего, это артефакт, потому что магов я здесь не вижу. Я поднялся обратно в вентиляцию, и это стоило мне огромных усилий, потому что искажение здесь крайне сильное. Я не понимаю, где право, где лево, где верх, а где низ. Я сейчас просто выпрямил спину, чтобы подняться, и то это мне стоило огромных усилий. Пришлось отползти назад, чтобы немного прийти в себя. Затем я закрыл глаза и пополз по памяти. Причем ползти нужно по прямой, и развернуться в какую-либо сторону не представляется возможным. Однако я хотел убрать лишнее искажение, не используя зрение, и у меня это получилось. Но сильно легче не стало. Я помню, где находится стул, на котором сидит китаец. Первым делом создаю под этим стулом площадку из силы души, которая приподнимает его вместе с пленником и начинает двигаться под вентиляционное отверстие. Вот только я тут же отказался от этой затеи и срочно пополз назад. Я даже вылез из вентиляции и лег на диван, чтобы немного прийти в себя, а после отошел туда, где искажение пространства было минимальным, чтобы привести свои чувства в порядок. Кажется, меня не собирались убивать. Меня определенно хотели захватить, вот только для чего? Зачем я им понадобился живым? Ладно, с этим потом разберемся. Сначала нужно понять, что делать с китайцем. Амулет находится или на нем, или прикреплен к стулу, потому что когда я его начал двигать, вместе с ним двигался и центр круга, внутри которого искажалась реальность. И это целая проблема. Теперь мне предстоит найти то, что искажает реальность, и попытаться отделить его от китайца. Первым делом я сломал стул, на котором сидел Ли. Затем я осмотрел обломки и не нашел среди них артефакта. Значит, он находится на китайце. Другими словами, вытащить через вентиляцию я его не смогу. Просто сам упаду в эту комнату, и потом уже оттуда будет выбраться очень сложно. Зато я могу прибегнуть к первоначальному плану. Первым делом я отодвинул Ли к дальней стене. При этом и на меня искажение воздействовать стало значительно слабее. Следующее, что я сделал, это наложил на противоположную от того места, где лежал китаец, стену силы души для формирования разрыва по линии наложения. Затем обошел эту комнату и сделал то же самое с другой стороны, чтобы компенсировать взрывную силу, чтобы не убить ненароком Ли. А потом подорвал. Нет, проем не образовался. Видимо, я перестраховался и заложил слишком маленький заряд, да и бункер сделан из отличного металла, но я сделал главное. Расчертил место с обеих сторон стены, где мне стоит поработать магией металла. Борозды от разрыва оказались довольно глубокими, и мне пришлось разрывать атомарную решетку всего 10-сантиметровой толщины, но я все-таки это сделал. Осталось самое сложное — найти артефакт у китайца и разделить их. Подползал к китайцу я уже на карачках, но все еще в сознании. С первого раза мне не то что не удалось найти артефакт, я даже начать его искать не мог. Просто стоял на карачках и привыкал к жесточайшему искажению пространства. Космонавты из моей прошлой жизни наверняка не смогли бы продержаться возле этого артефакта, сколько продержался я. Сейчас бы лежали тут пластом и пускали сопли пузырями. Еще больше усилий мне понадобилось, чтобы отползти назад, но я отполз. И с полчаса приходил в себя, пытаясь понять, что вокруг происходит. И когда вспомнил, вновь обратился к китайцу. В этот раз я добрался до него значительно быстрее и начал обшаривать его карманы, но так ничего и не нашел. Затем я осмотрел его грудь на наличие амулетов, подвесок, цепочек или еще чего-нибудь подобного, но обнаружил только заколку для галстука. Причем галстука на нем не было. Конечно, его могли выкинуть, но я решил снять ее и не прогадал. Как только я понял, что заколка для галстука и есть тот самый артефакт, который так жестко искажает реальность, я отбросил его в угол, затем схватил китайца и потянул его за собой. Когда я отполз на достаточно большое расстояние, чтобы не просто стоять на ногах, но и нести Ли, я поднялся, подхватил пленника и отнес его подальше, после чего уселся рядом, облокотившись о стену, и стал ждать его пробуждения. Ждать пришлось не особо долго. Через 10 минут он уже замычал, потом открыл глаза и сел. «Где я?» — поинтересовался Ли. «В заднице. Или в секретном бункере детей ночи, что одно и то же, по сути». «А как ты тут оказался?» «Тебя спасать пришел». «Приятно, что не бросил меня на растерзание». «Ты давай, приходи в себя, а я пока пойду с артефактом, искажающим реальность, попробую разобраться». «Тут кто-то еще остался? Мне стоит опасаться нападения?» «Опасаться нападения стоит всегда, но в этом бункере я всех перебил». «Хорошо, я вас понял», — ответил китаец, с большим трудом поднялся и перешел на диван, а я отправился к заколке для галстука. Поэкспериментирую с ней и силой души. До заколки я снова добрался на карачках, еле держась, чтобы не упасть, после чего начал формировать максимально плотное вещество из силы души прямо под заколкой, приподняв ее при помощи этого вещества сантиметров на 10 над полом. После этого я начал формировать кокон вокруг этой заколки, настолько плотный, насколько был способен его сделать. Продержаться я смог минут 10, а потом пополз назад, чтобы передохнуть. И когда более-менее пришел в себя, решил проверить, как там себя чувствует китаец. «Что ты с ним сделал? Искажение реальности здесь почти пропало», — поинтересовался Ли, когда я подошел. Да и я сам уже почувствовал, насколько сузился диаметр воздействия артефакта. «Пытаюсь его подавить. Если получится, заберу с собой», — ответил я. «Отчаянный ты парень. Я думал, сдохну, когда эта заколка на мне висела». «Да, сложно с ней бороться, но возможно. Нужно только получше ее упаковать». Я еще немного посидел на диване и отправился дальше заниматься упаковкой. Через полчаса я вернулся с кубом со стороной сантиметров 70 в руках. Артефакт, который я запаковал внутри, практически не искажал реальность. Сначала я попытался его упаковать в однородное вещество, но быстро понял, что это не самая лучшая идея, поскольку тогда размер упаковки будет достигать 1,5, а то и 2 метров. Вот я и начал экспериментировать, и понял, что если чередовать слои твердые и желеобразные, то изоляция получается лучше. В результате хватило и такого куба, чтобы почти полностью изолировать артефакт. Только когда его несешь, ощущается крайне слабенькое воздействие. «Ты, наверное, побудь здесь, а я поднимусь на поверхность и посмотрю, что там да как. Но не верю я в то, что они не подстраховались и не стянули войска где-нибудь в отдаленных районах», — обратился я к китайцу. «Хорошо, я тебя тут подожду. И спасибо, что пришел за мной». «Я же тебе говорил, что своих подопечных я не бросаю. И словами я тоже не привык разбрасываться. Те, кто тебя похитили, за это ответят, можешь быть уверен». «Нисколько в этом не сомневаюсь». Я оставил артефакт в соседней комнате и поднялся на поверхность. Российская империя. «Все готово, господин. Прикажете начать наступление?» — обратился командир объединенными войсками к некроманту. «Подожди минуту», — ответил некромант, достал мобилет и набрал чей-то номер. «Он уже в бункере, и я сильно удивлюсь, если он оттуда выберется», — сообщили сразу, как только приняли звонок с той стороны. «Поверь, он умеет удивлять. Поэтому на всякий случай подстрахуйтесь. Помни, он нужен господину живым. Можешь ему хоть руки с ногами оторвать, но не убивай». «Будет исполнено, господин, не сомневайтесь». Некромант сбросил звонок и обратился к командующему войсками. «Начинайте». В ответ командующий кивнул и удалился, а через несколько минут войска, рассредоточенные вокруг баронства Зубарева, начали стягиваться к его замку. Бойцы и наемники двигались по пустым улицам и дорогам. Складывалось впечатление, что все баронство вымерло. На улицах не было никого, как, собственно, и в домах. Даже ни одной встречной машины не проехало. Бойцы и маги ехали по абсолютно пустынной местности. Командир войска набрал номер своего господина. «Похоже, что они в курсе о нашем наступлении и ждут нас. Все население баронства эвакуировано». «Тем лучше. В этом случае нас не обвинят в убийстве мирного населения, а война родов есть война родов, даже если ее никто официально не объявлял», — ответил некромант. «Я вас понял, господин, продолжаем наступление». Машины и мотоциклы останавливались у дороги, и войска дальше продвигались пешком по лесу. Часть из них все же поехала к замку барона Зубарева напрямую. Войска не просто окружили замок со всех сторон. Даже по тоннелям шло огромное количество бойцов и магов, но и это еще не все. Небольшая армия, в составе которой находился довольно многочисленный отряд сильных магов земли, прокладывала под землей свой путь к замку барона. «Убейте всех, кто находится в этом замке! Только жены и детей этого выскочки оставьте в живых! Ему готова на особая участь», — приказал командующий войсками и уселся на походный стул за походный стол, которые ему тут же накрыли и налили в кубок вина. Российская империя. Замок барона Зубарева. «Какие они все здесь непуганные. Вот что значит мир, в котором не знают об убийцах Дроу», — озвучил свои мысли Самир, стоя на замковой стене. «Не только убийц Дроу они не знают. Эти идиоты и понятия не знают о том, кто такие искоренители скверны. Да зная они о нас хоть немного, ни за что бы не поперлись сегодня сюда», — ответил ему Армаил. «Можно я грохну вон того придурка, который сидит за столом и пьет вино?» «Нет, похоже, это их командир. Если его убить, то вся атака может захлебнуться, а часть армии сбежать. Никто не должен уйти живым. Это будет показательное наказание. Никто не должен даже помышлять о том, чтобы напасть на босса. Те, кто попадутся в плен, будут завидовать тем, кто умер в бою. Я устрою демонстративную казнь на границах баронства, так, чтобы эти казни видели многие и разнесли о них слухи по всему миру. Так что, сидим тихо и делаем вид, что сражаемся на пределе наших возможностей, чтобы они постоянно подтягивали новые силы? Все верно. Но не спускай глаз с их командира. Его нужно захватить живьем. Без проблем. Смотри-ка, зашевелились. Вражеские войска подходили строем из ударных групп, накрытых магическими и физическими щитами, а защитники замка лишь делали вид, что пытаются пробить эти щиты. В результате нападающие приободрились и начали наступать активнее, подтягивая все больше войск. Защитники так и продолжали делать вид, что не могут отбиться, и даже несколько щитов смогли потушить, но на их месте тут же возвели другие, активировав еще один артефакт. При этом нападающие маги даже капли своей маны не использовали, обходились лишь артефакторными щитами. Но чем ближе они подходили к стенам замка, тем плотнее становилась атака защитников. Вот уже началась перестрелка, и со стороны могло показаться, что необходимо выслать еще немного войск на помощь, и они прорвут оборону замка. Что, собственно, командующий нападающей армией и делал. Он постоянно отправлял войска, которые находились в резерве, на помощь тем, кто уже скопился у стен замка. Каждый раз надеясь, что сейчас-то уж они точно прорвут оборону, но этого никак не происходило. Атака защитников с каждым отправленным бойцом становилась только интенсивнее и сильнее. В результате очередной отряд застревал возле стен, и его щиты лопались в считанные минуты. Но вот кое-где атака защитников ослабла, и бойцы начали прислонять лестницы к стенам замка. И маги нападающих усилили атаку, стараясь напирать на защитников как можно сильнее, чтобы дать своим бойцам забраться по лестнице. «Что там с тоннелями?» — поинтересовался командующий нападением на замок у своего адъютанта. «Наши войска теснят защитников и уже скоро должны будут прорваться на территорию замка». «Отлично. Что с нашими союзниками?» «Еще роют тоннель. Точное местоположение неизвестно, но предполагаю, что уже где-то близко». «С такими темпами они придут только для того, чтобы посмотреть на развалины замка, которые к тому времени мы ограбим и развалим». Оба мужчины рассмеялись над шуткой. В это время на стене замка, запуская точечно слабенькие, но пробивающие удары, периодически уничтожающие с десяток бойцов противника, разговаривали Армаил и Самир. «Мне не нравится, что они карабкаются по стенам замка моего господина. Мы это еще долго терпеть будем?» — сделал брезгливое выражение лица Самир. «Пока некромант сюда не сунется. Босс хочет поймать именно его. Он обладает критически важной для нас информацией. Для этого мы и устраиваем весь этот цирк. Все это сделано только ради того, чтобы заманить сюда одного единственного человека, который доставляет Мирону Викторовичу много неприятностей», — ответил ему Армаил. «Ты в курсе, что армия противника, которая роет тоннель, уже практически на подходе? Мы что, впустим их в замок нашего господина?» «Если до этого момента некромант не подберется к замку, то впустим и дадим им тут немного побегать». «А что, по-другому эту тварь никак не схватить?» «К сожалению, в нынешних условиях никак. И вообще, прекращай мне на мозг давить. Ты думаешь, я в восторге от всего этого? Нашему боссу нужен некромант, и я его поймаю». «Ага, ты поймаешь, как же? Это моя работа, и я обязательно приведу эту тварь в подвал замка. Оттуда он уже точно не выберется». «Говоришь много. Вон, смотри, еще одну лестницу поставили. Она определенно лишняя. Сломай ее». Самир использовал земляной шип, созданный из силы души, и пробил им лестницу, отчего та начала заваливаться на бок. «Хорошо упала. Прямо в самую толпу. Десятков пять бойцов, наверное, из строя вывела. Хорошая была лестница, тяжелая», — прокомментировал Самир. И тут недалеко от поместья земля взорвалась и разлетелась в разные стороны, при этом раскидав защитников, а из образовавшегося широченного тоннеля повалили маги, стрелки и бойцы ближнего боя.